угадай, зачем тревожит сердце май? Он так доверчив, май, беспечный месяц май, а мы не вместе, жаль. Подумай, думай. А месяц май, а месяц май, он не отстанет, так и знай. Он всех достанет, шалопай, заставит мою внимай. А месяц май, а месяц май, напялит майку и кипарь. Не парься и других не парь, влюбляйся. Маю, внимай. Май, прилеты птичьих стай, сирени, теплый рай. Подумай, отгадай, зачем волнует душу май? Хитрюга месяц май, девчонок любит май. Он знает столько тайн. Других не парь, влюбляйся, мою внимание.